Кауниц при этих словах обнаружил некоторое волнение и сказал: «Чего России бояться, если шведский король будет одарен талантом и мужеством? Ведь он через это все же никогда не будет в состоянии мериться с вами. Россия бесконечно превосходит его своими средствами. Притом она располагает Данией, имеет союзником короля прусского и находится в доброй дружбе с австрийским домом». Голицын заметил на это, что государства не руководятся в своем поведении настоящим положением дел, но имеют в виду будущие неудобства и предусматривают опасности издалека. Ясно, что в Швеции при перемене правления аристократического на монархическое неограниченное произойдет сосредоточение власти, что даст этому государству большие средства. Это будет тем опаснее для России, что неограниченная власть шведского короля будет орудием в руках Франции для постоянной помехи русским делам. Кауниц не отвечал на это прямо, а только распространился о том, как было бы желательно избежать войны, которая может распространиться далеко. Кауниц уверял в искренности и усердии, с какими австрийский посланник поддерживает в Константинополе интересы России. Действительно, он готов был предписать Тугуту склонять Порту к примирению, но император Иосиф был другого мнения. Он представлял, что Австрия не окажет этим Порте никакой услуги. Если Австрия ничего не сделает против мира, то Россия не будет иметь никакого права жаловаться. Франции будет также приятнее, если Австрия не будет усердно хлопотать о мире, ибо Франция боится, что Россия, освободившись от турецкой войны, обратится против Швеции. Наконец, чем долее Россия будет находиться в войне, чем продолжительнее будет нерешительное положение, и прусский король будет платить ежегодные субсидии, тем Россия и Пруссия будут уступчивее в польских делах. Кауниц был принужден в депешах Тугуту, которые тот мог показывать, настаивать на заключении мира, а в тайных давать знать, что эти увещания к миру в Вене не почитаются серьезными, внушалось, что такие настаивания на мир с австрийской стороны могут быть только выгодны для Порты, ибо если она отвергнет русские требования, то этим произведено будет сильнейшее впечатление в Петербурге. Здесь увидят, что и убедительнейшие внушения Австрии ни к чему не повели. Когда Голицын объявил Кауницу о разрыве Бухарестского конгресса, то австрийский канцлер сказал спокойно: «Из этого достойного сожаления события можно видеть, какую нужду и важность находят для себя турки в требуемых русским двором двух крымских крепостях – Керчи и Йеникале». «По моему мнению», — возразил Голицын, — «такое упорство турок можно приписать только неусыпным проискам недоброхотов России. Турки своим упорством не приобретут себе никакой пользы, и я очень удивляюсь, почему Порта, несмотря на данные ей господином Тугутом новые представления, разорвала конгресс. Из этого видно, как мало она уважает представления здешнего двора». Кауниц помолчал и потом завел речь о другом предмете. Получивший от Панина подробное известие о разрыве конгресса, Голицын опять поехал к Кауницу сообщить их ему. Кауниц, выслушав изложение дела, принял серьезный вид и не отвечал ни да, ни нет. Тогда Голицын начал говорить: «Вспомните, князь, по крайней мере, что мое изложение дела представляет искреннее объяснение от одного дружеского двора другому, что тут нет ничего искусственного и скрытного, и мы были бы очень рады, если бы наше поведение в переговорах с Портою показалось и вашему двору столь же справедливым и последовательным, каково оно на самом деле». «В добрый час», — отвечал Каунец, — «но чтоб судить о вашем деле беспристрастно, надобно, чтоб я поставил себя также и на место турок. По-вашему, вы требуете мало, а по их слишком много». В октябре по поводу перехода русского войска через Дунай император Иосиф II спросил Голицына: «Не думаете ли вы, что переход через Дунай несколько рискован?» «Государь», — отвечал Голицын, — «нет сомнения, что попытка смела и опасна. Но если неприятель не шел к нам, то надобно идти к нему. Впрочем, если наше войско не могло вполне достигнуть цели похода, то, по крайней мере, оно удержало решительное превосходство над неприятелем». «Правда», — сказал Иосиф, — «войско держало себя хорошо, и я удивляюсь постоянной славе вашего оружия, если бы только поскорее последовал мир». «Государь», — отвечал Голицын, — «это не от нас зависит». Иосиф: «Правда, турки упрямы до невозможности. Что мы не делали, чтобы уговорить их? Один ответ, что русских условий принять нельзя. Ваше требование Керчи и Яникале есть один из главных камней преткновения. Они думают, что посредством этих двух мест и флотов, какие у вас там будут, вы будете владеть Черным морем и держать в осаде Константинополь». Голицын: «Все эти опасения не имеют никакого основания. Положение Керчи и Яникале неудобно для военного флота. Да если бы было иначе, то порте нечего бояться в мирное время, когда наши корабли имеют право плавать по Черному морю. В случае же войны мы приведем в действие верфи Таганрога, Азова и Воронежа, причем Кавский проход, находящийся в руках наших союзников, татар, будет нам всегда открыт. Порто не хочет нам отдать этих двух мест, единственно потому, что они послужат нам гарантией независимости татар». Иосиф с улыбкой: «Говорят, что татарская независимость, на которую так настаивает Россия, —